Кроме воды. Что? Кроме воды. Удивительно, но обычная родниковая, дождевая или водопроводная вода в состоянии нейтрализовать секрет паука-бегуна и победить клейкость вещества, выделяемого железами. Ага, так значит, вода, и она здесь, неподалеку, целый ручей чистейшей родниковой воды, только до него 20 метров, не меньше. Что делать? Что делать? Может, лексикон и тут знает подсказку. Эй, лексикон, ты где заснул? Тишина. Остается надеять, что паук сплел эту сеть совершенно недавно и вернется назад, может быть, недели через две, а за это время успеет пойти дождь, Путина сама собой растворится. Большой лес. Продолжение. Практически вся вода, текущая по большому лесу в виде ручьев, поступает на поверхность из разнообразных подземных источников, которыми богаты земные недра этого региона. Дожди в этой местности выпадают крайне редко. По сути, только тогда, когда в темных горах разражается гроза. После того, как она отгремит, следующий дождь ожидается никак не раньше, чем спустя несколько месяцев, а порой даже и лет. Опять очень ценная, а главное, позитивная, заражающая оптимизмом информация. Мои мысли снова вернулись к суровой действительности. Скорее всего, паук устроил эту ловушку уж давно. И сейчас как раз направляется к ней, чтобы проверить, не попался ли туда какой-нибудь зверь. Не исключено, что он даже притаился где-то в кустах и с наслаждением наблюдает за мучениями своей беззащитной жертвы. Что это показалось, или там действительно что-то шуршит? Нет, ничего, просто померещился. Это у меня уж от страха шумит в ушах. Или, может быть, ветер шуршит листвой. Вот, вот, опять снова этот звук, а ветра нет. На соседнем кусте веточки как-то странно дрожат. Явно там кто-то сидит, и кто это может быть? Кроме меня и паука в лесу больше нет никого. В кустах опять зашуршало, на этот раз более отчетливо. Потом ветки раздвинулись, и из кустов прямо на меня выползло самое гнусное и отвратительное существо из всех, что мне доводилось когда-либо видеть. А не паук, а пещерный тролль. Старый знакомый. Ке-ке-ке, захихикал он. Думаешь, я пещерный тролль? Да? Ничего подобного. Перед тобой лесничий, главный смотритель большого леса. Только никто не должен об этом знать. Приходится маскироваться, как к тебе костюмчик. А нравится? Или сразу признать, что я пещерный тролль? Послушай, мне не до шуток. Видишь, я тут застрял. Не мог бы ты принести мне немного воды? Вижу, вижу, бросил тролль, беззаботно пританцовывая в густой траве. И как тебе только угораздило. По-моему, надо быть полным идиотом, чтобы приклеиться к одной из таких штуковин. Они развешаны тут повсюду. Но мне и в голову не пришло лезть с ними обниматься. Похоже на гигантскую паутину, да? Зачем ты тут полез туда? У тебя что, не все дома, да? Ну, так получилось. Расскажи. А, понимаешь, эта паутина заставляет тебя верить, что ты видишь перед собой вовсе не паутину, а что-то очень приятное, такое, о чем ты мечтал всю свою жизнь. Она тебя просто